То, что сбросил пермяк, оказалось бомбой, и она взорвалась всего в 500 метрах от ММЗК. «Еще три летят!» — крикнул Игнат. «Мочи, Козлов!» Пулеметы снова застрочили, и еще одна тарелка пермяков вспыхнула, не долетев 500 метров. Вторая сгорела в 200 метрах, а вот третья пронеслась над окружавшим Москву укреплением. Бомба, сброшенная с нее, упала точно на сектор 18В. «Эти суки сманивают монстров из Москвы», — первым сообразил Миша. «Твою же мать!» — выдохнул Захар. «Если это действительно так, то теперь все зависело от того, какой длины цепочка взрывов, которые устроили пермяки. Ведь если она идет из центра бывшей столицы, то сюда придет такая куча тварей, что на нее просто не хватит патронов. Но самое главное, если в ММЗК есть пролом, монстры могут прорваться внутрь империи, а отсюда до Нижнего всего 212 километров, а до Мурома и вовсе 100. Огонь!» Снова заорал Игнат, и Захар, выкинув из головы мрачные мысли, принялся поливать пулями кажущиеся бесконечным море монстров. «За карты огромное спасибо Константину Комову». Глава 18. Нижний Новгород. Министерство внешней разведки. Главный зал. Большой пузатый монитор отображал карту Нижегородской империи. На ней мигали четыре крупные красные точки и множество такого же цвета мелких. Советник императора показывал пальцем на самую верхнюю и самую большую точку рядом с Вологдой и идущую от нее стрелку вправо. Основные войска пермяков продолжают медленно двигаться на восток по трассе Вологда-Шарьи. Во избежание того, что мы возьмем их в клещи, они ломают ее за собой. На лице Ярослава Евгеньевича Орлова не отразилось никаких эмоций. Он уже знал о перемещении самой крупной группировки врага. Ее численность составляла почти 150 тысяч человек, и всю эту армаду сопровождала тяжелая техника, участвовавшая в Ижевской операции, а также более 200 летающих тарелок. Действия противника напрягали. Они так и не напали на Вологду и сейчас двигались в сторону крупного промышленного центра в городе Шарья. При этом совсем скоро они достигнут точки, от которой, если свернуть на юг, до Нижнего всего 220 километров. Во всей этой ситуации радовало только одно – все три города хорошо защищены, и их гарнизоны готовы к бою. С этим понятно. Император ткнул во вторую крупную точку на Малом Московском защитном кольце. Что с прорывом? По последним данным, ширина уничтоженного участка около 20 метров, покачал головой советник. Когда и как они заложили бомбу, мы не знаем. После стартовой волны тарелки еще дважды прилетали со стороны Москвы. Все сбиты. После того, как мы отправили туда резерв из Рижска, ситуация стабилизировалась. Глубина проникновения порядка 30 километров, все ближайшие населенные пункты эвакуированы и риск прорыва в Муром минимизирован. Как вы и приказали, по всем радиостанциям идет призыв всех неучаствующих в боевых действиях прибыть в этот район. Пока советник говорил, император продолжал рассматривать карту. Она не отражала всей картины, глава государства лучше других знал, насколько густо населены те районы, которые сейчас подвергаются нападению монстров, и как близко оттуда как до Мурома, так и до столицы. Что с их речным флотом? Император ткнул пальцем в третью крупную точку. Вторая высадка на берег тоже оказалась ложной, тут же пояснил Михаил Ильич. По всему выходит, что или их цель Казань, или это тоже отвлекающий маневр. Сколько универсалу до Тамбова? Император перевел взгляд на четвертую, самую южную красную точку. Чуть больше 50 километров. Никакой тяжелой техники у противника не обнаружено, все наши резервы из Липецка и Усмани переброшены туда, даже без подкрепления из Рижска мы должны отбиться. Миша, ты же понимаешь, император посмотрел в глаза помощнику, что минимум две, а то и три этих точки, это такие же отвлекающие маневры, как и множество мелких по границе. Понимаю, ваше императорское величество, и, исходя из этих данных, наши аналитики предполагают, что основная атака будет на Тамбов. Но, к сожалению, мы не можем послать туда дополнительно людей. Все резервы задействованы на прорыве ММЗК и в усилении прибрежных городов. Хреново. Император глубоко вздохнул, снова глядя на точку на месте столь грамотно и своевременно проведенной диверсии. А что там с Акуловым? Может, он опять совершит какое-то чудо? Боюсь, не в этот раз. Советник развел руками. Парамонов сообщает, что над ним тоже кружат пермские тарелки, и он не может выйти из Савина. Да и, как ни крути, разбомбить ночью закрытый город и остановить 50-тысячную армию на марше, причем идущую не в его сторону, Это две большие разницы. А все эти точки на границе, о них, надеюсь, нет новых сведений, точнее, об атаках с их стороны. Никак нет, ваше императорское величество, тут же обрадовал монарха советник. Скорее всего, пермяки предполагали, что в данной фазе они будут иметь подавляющее преимущество в воздухе и сумеют отвлечь нас. Но теперь мы полностью контролируем небо севернее Оки и Камы, и других армий не обнаружено. Хорошо. Император еще несколько секунд смотрел в монитор, после чего резко выпрямился. Он окинул взглядом ряды сидящих за компьютерами операторов и вышел в центр зала. «Бойцы», — громко сказал он, — «сегодня от скорости вашей реакции, внимательности и сообразительности зависит не меньше, чем от людей на поле боя. Наша задача — отстоять наш дом. Сидите». Властитель поднял руку, останавливая вскочивших бойцов, после чего отошел в угол, и, усевшись на самый простой стул, снова впился глазами в монитор с изображением Нижегородской империи и кучи красных точек на ней. «Даже у Клавы», — Влад ознакомился со списком и поднял на меня удивленный взгляд. «Да, она потенциально очень сильный маг, пока пользуется немного огнем и водой на кухне, но, как ты сам понимаешь, это значит, что может использовать все», — пояснил я и пожал плечами. «Пока я записал только самых сильных магов из тех, что мы встретили за сегодня. Послезавтра Кай уже сможет действовать самостоятельно и через Гинза надиктует полный список. На самом деле все те, кто прожил в Савино больше месяца, уже сейчас потенциальные маги выше среднего. Напрашивается проведение массовой инициации», — сразу же уловил суть главный гвардеец, — «а также увеличение количества школ для магов». «Именно», — с широкой улыбкой кивнул я, — «школы и университета для лучших из них. Я планировал это позже, но мы идем со значительным опережением графика. Магия – наша самая сильная сторона, и это нужно использовать. И, похоже, теперь у нас будет проблема не в учениках, а в преподавателях. Не каждый из сильных колдунов имеет педагогические способности, к тому же они всегда заняты на зачистке и других операциях. Я говорил час назад с Костей, еще раз пробегая глазами по списку», — сказал Влад. Он, Ольга и еще несколько из его ребят просто в восторге от того, что сегодня увидели, и от того, как быстро новички схватывают то, чему они их учат. Думаю, их тоже можно привлечь к обучению на постоянной основе. Не можно, а нужно. В общем, поручи кому-нибудь, надо включить в расписание наших сильнейших магов не только военные операции и зачистку, но и обучение. Технологии технологиями, но пока, сам понимаешь, производственных мощностей не хватает. И вот с этими козлами, — я ткнул пальцем вверх — «если они прилетят всем составом, мы сможем разобраться только магами». «Да уж», — буркнул Влад и посмотрел в небо, где сейчас летали, по последним данным, уже 15 тарелок. 15 – это не две, им достаточно просто разлететься, попетлять и сбросить бомбы. Если они выберут не ключевые объекты, то кто-то может и достичь цели. Будут ли они это делать? Утром я бы сказал, что нет, но полчаса назад Парамонов передал короткое сообщение о движениях пермских войск и бандитов из строя, а также о теракте на ММЗК. В свете всего этого произойти могло что угодно, и именно поэтому я принял решение показать летающим над нами козлам, кто в доме хозяин. Собственно, Влад был первым из карательной группы, кто явился на точку сбора рядом с усадьбой. «Вон летят», — я указал на быстро приближающийся ББ-2 с остальными членами команды. Доска сделала полукруг и плавно опустилась на вытоптанную траву рядом с усадьбой. «Как у вас успехи?» — спросил я, подходя к отстегивающимся от кресел ребятам, вместе с которыми вернулась и Мила Виктория в своем, уже ставшем привычном, скрывающем облик балахоне. «Отлично», — Свят широко улыбнулся. «Кроме того, Альта, больше неожиданностей не было, а кристаллов там намного меньше, чем в Воронеже». Помощник ткнул пальцем в замаскированную Милу и продолжил. «Виктория всего 15 кристаллов на 500 метров запускала, и этого хватало на то, чтобы полностью очистить зону. На самом деле, если бы мы не осторожничали и взяли людей побольше, могли бы и все 40 километров за день сделать и за 4 дня уже до оскола прорыть. А толку?» — вступил в разговор Феникс. «Все равно таскать оттуда ничего не сможем». «Почему?» — удивился я. «Ну как почему? Нужно же деревья срубить и старые развалины разломать, которых там до хрена. Плюс к этому через Дон построить мост, ну, или тоннель под ним прокопать. Даже если мы бросим туда 10 тысяч человек и необходимую технику, сможем запустить добычу только недели через две, а нас пока 50. А, ты про это?» Я развел руками. «Время нынче тяжелое, но скоро все будет. Ну что, все готовы? Можно тебя на минутку?» Тронула меня за плечо Мила. «Конечно». Мы отошли немного в сторону и поставили звуконепроницаемое поле. «Вы собрались сбивать те тарелки?» Девушка показала в небо. «Да», немного растерялся я. «Они угрожают Савина? Ну как тебе сказать? Я не знаю, какой у них приказ, но ты же решил их сбить. Милая, я отвечаю за безопасность Савина. Я это все понимаю», Мила наклонила голову и продолжила гораздо тише. «Просто можешь рассказать, буквально в двух словах, свою логику. Мне очень нужно знать». «Ну если в двух словах», я вздохнул, но решил удовлетворить странное любопытство девушки. «Это пермяки. Сейчас их силы атакуют Нижегородскую империю сразу с нескольких сторон, в том числе и руками головорезов из строя. Сегодня они подорвали им МЗК, и монстры из Москвы сейчас бегут в сторону Мурома. Не знаю, будут ли сейчас нападать те, что летают над нами, но почти наверняка сделают это в будущем. Нужно им показать, что легко им не будет, и мы имеем подавляющее технологическое и магическое преимущество». «Как-то так», Мила ответила не сразу, но когда заговорила, голос из-под капюшона прозвучал твердо. «Я лечу с вами». «Да ну брось, земля говорит, что мне нужно учиться защищать тех, кого я люблю». Я очень хотел посмотреть девушке в глаза, и, почувствовав это, Мила подошла вплотную и немного сдвинула капюшон. Ее зеленые глаза сияли, а на лице отражалась решимость. «У нас целая армия», предпринял я попытку ее отговорить. «Я сильнейший маг после тебя». «Да, но там живые люди. Савина мой дом», отрезала девушка. «Я хочу уметь защищать живущих здесь моих друзей. Если что», шепнула мне на ухо маленькая фея, «я следил за ней, и ее никто не подменял. Мда, а вот земля, похоже, с моей подругой говорит очень активно. Но по большому счету выбора у меня нет. Если Мила справится, мы получим мощную боевую единицу, а не сможет, так и ладно. Конечно, остается вопрос психологической травмы, но тут я смогу помочь». «Хорошо», после паузы кивнул я и повернулся к остальным. «Феникс, ты не летишь». «Как это?» — вскинулся бывший торговец. «Твое место займет Виктория. Остальные готовы?» «Да», — отозвались Свят, Влад и Рыбак, а Феникс грустно вздохнул. «Тогда берем это», — я указал на ББ-2, «и идем на тот берег. Дальнейшие инструкции будут там». Через полчаса мы висели над верхушками деревьев в 10 километрах от Савина. Построение противников отсюда мы могли различить только с помощью очень мощной оптики. Они располагались достаточно кучно, явно пытаясь нам показать, что в любой момент могут спикировать на Савина и ударить. «Все пристегнулись?» — спросил я. «Так точно», — отозвались Свят, Рыбак и Влад. «Да», — сказала Мила. «Сейчас мы закроем ставни и окажемся внутри цилиндра или, если кому больше нравится, стальной сигары. Дальше под углом градусов в 30 помчимся вверх». «Под невидимостью», — уточнил Рыбак. «Нет, все наши способности светить еще рано, так что невидимость Гинза снимет примерно через километр. По этой же причине я их не позбивал прямо с земли. Все должно выглядеть максимально натурально. Жаль». «Дальше возможны два основных пути развития событий», — продолжил я. «Первый. Они испугаются и разлетятся, тогда мы начинаем гнаться за самой большой группой или кем-то одним. Второе, более вероятное, — они примут бой». «Почему это более вероятно?» — уточнил дотошный Влад. «Их там всего по одному человеку на тарелке, это явно просто группа отвлечения. Они, может, вообще не маги, потому что они мало того, что смотрят в другую сторону, так к тому же будут видеть только нашу морду с двумя окошками, а она достаточно маленькая. Дальше пока свяжутся, пока решат. Очень вероятно, что мы уже будем совсем рядом». «Ясно. В общем, внимательно слушаем команды, не базарим и не кричим лишнего». «Понятно, Сережа». «А чё сразу Сережа?» — буркнул Рыбак. «Вон, Свят тоже постоянно языком чешет. Эй, ты как разговариваешь с помощником графа?» Рыжая голова показалась из-за спинки кресла пилота. «Отставить разговоры», — повысил голос я. «Действуем максимально сосредоточенно. Энергию пирамидок не жалеем. Разрешаю применять магию изменения и иллюзий». «Все понятно?» «Так точно». В этот раз правильно отозвалась в том числе и Мила. «Свят, начинаем». Наконец-то, механизмы заработали, и стенки ББ-2 поехали вверх. «А она точно не развалится?» — пробормотал Рыбак, когда мы оказались внутри цилиндра. «Без паники», — хмыкнул я. «Если развалится или нас вдруг собьют, магией притягиваемся друг к другу, и, как подлетим к земле, я остановлю падение ветром. «Вот ты сейчас вовремя, Дима это сказал», — хохотнул Свят. «Я прямо почувствовал себя намного уверенней. Ну так я не зря граф. Все, погнали». Доска сорвалась с места, и вскоре салон наполнило гудение, а обшивка задребезжала. Я представил, каких усилий рыбаку стоило удержаться от комментариев, и мысленно им восхитился. Жучки показали, что нас заметили, только когда мы уже преодолели больше полдороги. Может, противники и собирались разлететься, но, как я и предполагал, попросту не успели. Они решили дать бой, заорал я, перекрывая свисты дребезжания. «Готовлюсь к торможению», — крикнул Свят. 10, 9, 8, все, торможу». Меня дернуло вперед, отчего ремни впились в грудь, а потом сразу же влево. Помощник совершил резкий поворот, и в этот же момент стенки поползли вниз. «Дистанция — 100 метров», — сообщил Свят. «Я лечу по касательной к их отряду. Мне не нужно было прямой видимости, и я начал действовать через жучка еще до того, как створки опустились до уровня глаз. Когда в прошлые разы я применял ледяной смерч, на тарелках противников было очень много сильных магов, и они оказывали большое сопротивление. Сейчас все было гораздо проще, и я охватил максимальную область. В нее попало сразу 7 летающих объектов, и усиливающийся вихрь потянул их к центру заклинания. «Мочи других!» – заорал я. Свят рассчитал верно, и взаимными атаками мы обменялись, находясь на расстоянии 50 метров друг от друга. Ну, как обменялись? Увидев, что творится с 7 их собратьями, остальные пилоты, даже если и собирались атаковать, то резко передумали и бросились в рассыпную. Им вслед полетела магия. Совместными усилиями удалось сбить еще 5 тарелок, и особенно отличилась. «Мила, нифига себе», – прошептал Свет. «Это что было? Оставить разговоры. Преследуй ближайшего». Я отдал команду, но на самом деле тоже смотрел и пытался понять, что же сделала моя подруга. Результатом ее заклинания было то, что одну из тарелок окутал кокон то ли лиан, то ли корней, и сжал ее так сильно, что превратил в металлолом, который вместе с ветвями сейчас падал на землю. Пермякам удалось немного оторваться, и, чтобы их догнать, Свят снова закрыл ставни. «Может, все-таки жучками?» — крикнул он. «Нет, нужно показать, что, если захотим, мы можем догнать любого. Тогда готовьтесь». Преследуемый пермяк видел, что мы неуклонно приближаемся, и включил форсаж. Но, даже ускорившись, его тарелка уступала нашей, и это мы еще не жали на максимум. «Через минуту догоним», — заорал Свят и тут же добавил. «Держитесь». В последней попытке спастись тарелка резко взяла вправо, и мы повторили маневр. Потом беглец рухнул вниз, и мы за ним. Влево, и мы следом. Каждый маневр позволял противнику отыграть несколько секунд, но мы очень быстро наверстывали и продолжали сокращать дистанцию. «Считаю до». «Не надо считать», — скомандовал я. «Просто открывай, когда надо будет». «Понял». Нас еще несколько раз кидало в стороны, а потом стенки стали опускаться. «Мне нужно тренироваться», — крикнула Мила. «Дайте мне». «Похоже, ей понравилось», — шепнул не меньше меня удивленный Гинза. «Никому, кроме Милы, не бить», — распорядился я и тут же выпустил жучка, чтобы понаблюдать, что делает сидящая за мной девушка. Она подняла руку и будто бы кинула баскетбольный мяч через еще не опустившуюся стенку. Я хотел было прокомментировать ее действия и объяснить, что непрямой удар требует определенных навыков. Хорошо, что не успел. Не прошло и 2 секунд, как находящуюся в 100 метрах от нас тарелку окутали корни и смяли вместе с телом бедолаги пилота. Мда, надо будет поговорить с моей подругой о том, что она делает. Навскидку ничего такого из своего мира вспомнить я не мог. «Держитесь», — крикнул Свят, и нас резко сначала швырнуло вправо, а потом вдавило в кресло. «Они летят в одну сторону, но уже далеко. Гнаться будем?» «Будем». Свят снова поднял стенки, а я схватил микрофон, встроенный в последнюю модификацию ББ-2 мощной радиостанции. «Граф дому, слушаю. Видели, куда упали тарелки?» «Да, отряд уже выдвинулся к ним, а один из разведчиков летит за вами и следит за всем». «Хорошо». Я отключился и снова сакцентировал внимание на активно улепетывающих беглецах. «Хрен там, может, всех и не догоним, но показать, что даже с большого расстояния наблюдать за Савина небезопасно, мы обязаны». «450 километров в час летим», — радостно заорал Свят. «В сторону Перми», — крикнул рыбак, — «примерно в том направлении. Они пока держатся вместе и, похоже, уже включили форсаж». «Странно», — заметил Влад, — «разумнее было это сделать, когда мы догоним, тогда бы они разлетелись в разные стороны и у некоторых был бы шанс уйти. А так они потратят его, и нам будет проще их догнать. Когда за тобой такая хреновина гонится, не до рационального мышления, хохотнул рыбак. Это да, но на всякий случай давайте смотреть внимательнее. В 2 километрах под нами стремительно проносились поля, деревни и леса, но, разумеется, все внимание привлекало небо. И, как оказалось, смотрел я в него не зря. «Стоп!» – заорал я, и меня снова бросило на впившиеся в грудь ремни. «Разворачивайся! Полный назад! Что такое?» – крикнул Свят, закладывая вираж. «Я ничего не вижу, потому что еще не долетели. А что там? Тарелки? Сколько? Не могу сказать. Они на пределе видимости, но не меньше 100 штук. К нам летят? Вряд ли. Смотри вниз. Твою мать!» Через несколько секунд выдавил Свят, будто муравьи. «Да, мы летели на высоте 2 километров, а радиус его жучков – 1, поэтому он и видел муравьев. Я же видел огромную армию с фиолетовыми флагами ягуаров. В горячке погони я не следил за местностью, но сейчас понял, что мы где-то недалеко от Тамбова, и двигается армада, возглавляемая универсалом, именно туда. И ладно бы бандиты, пермяки выделили им в помощь приличное количество своих войск и техники. А привезли они эту технику на очень больших летающих тарелках, коих в пределах моей видимости тоже летало не меньше 50. Акулов Парамонову. Срочно. Глава 19. Какая ситуация на ММЗК? Император ткнул пальцем в монитор. Добровольцы прибывают очень активно, ваше императорское величество, быстро ответил советник. Зона прорыва оцеплена и медленно, но уменьшается. Все крупные монстры класса А перебиты. Класса А, по счастью, не пришел. Пусть там остаются только добровольцы. Все регулярные войска, включая Рижский резерв, срочно перекидывайте к Нижнему. Свяжитесь с гарнизонами Вологды, Шарьи и всех близлежащих населенных пунктов, пусть готовится выступать. Будем атаковать с 3 сторон. Михаил Ильич мысленно прикинул потенциальные потери в случае, если пермяки решат принять бой, и ужаснулся. Но вслух, разумеется, ничего не сказал, тем более, что был полностью согласен с решением императора. Теперь стало очевидно, что эта северная группировка противника является отвлекающим маневром, и если с ней ничего не сделать, она продолжит стягивать на себя основные войска Нижегородской империи, позволяя другим бесчинствовать на юге. «Что делать с прибрежными городами?» – спросил советник. «Собирайте весь наш флот в Казани, там и дадим бой, но думаю, они не нападут. Как там? Кстати, Акулов сможет помочь в Тамбове?» «Никак нет, ваше императорское величество. Слишком велико преимущество пермяков в воздухе и на земле. Он летает, отвлекает, но реально сделать ничего не может. Пусть летает. Скажите, что дадим ему 10 медалей, если он придумает еще что-нибудь. Главное, успеть эвакуировать из Тамбова всех жителей и все оборудование, которое сможем выполнять». Советник и другие высокопоставленные военные, что слушали императора, разбежались отдавать распоряжения. Сам монарх сел за свой монитор и стиснул зубы. Да, потери будут большими, но сегодня они очистят от нечисти северную часть Нижегородской империи, а потом придет пора и Тамбова. «Держись!» – заорал Свят. «Меня уже в который раз за сегодня резко бросило в бок, а ремни впились в грудь. Может, я на какую-нибудь другую доску пересяду?» – крикнул рыбак. «Все равно не воюем, а просто летаем. Разрабатывай вестибулярный аппарат», – заржал Свят и снова резко сменил курс. «Да, мы просто летали. Летали и старались отвлечь на себя воздушный флот противника и замедлить передвижение наземных войск троянских бандитов. Правда, как мы ни старались, было очевидно, что Тамбов все равно не удержать. Ведь, кроме преимущества в воздухе, пермяки привезли на грузовых тарелках тяжелую артиллерию, плюс их самих на квадроциклах приехало еще минимум 10 тысяч человек. Все, что мы могли сделать, это помочь засевшим за укреплениями нижегородским войскам продержаться как можно дольше, чтобы мирные жители сумели уйти или в Липецк, или в сторону Оки. Сначала я думал пригнать весь наш флот и разместить его на пределе видимости врагов, но потом решил не рисковать, вдруг у них есть еще резервы и они решат этим воспользоваться и атаковать мою столицу. Окрашенная лучами заходящего солнца оранжевая сигара летала туда-сюда, вызывая на себя то огонь с земли, то, если мы были недалеко от тарелок, магический залп. «Еще один кружок», — азартно крикнул Свят. «Да, давай», — отозвался я, и в этот момент зашипела рация. «Савина графу». Я взял микрофон. «Слушаю». Только что на связь выходил Денис Валерьевич Лукин. Кто? Тот полковник разведки, которого мы спасли из строя, который взял 400 человек и увел их в погоню за другими захваченными деревенскими. А, ну и что он? Нашел кого-то? Так точно. Они догнали группу, состоявшую из 300 пленных в сопровождении 100 бойцов противника, среди которых было несколько офицеров Перми, затараторил радист. Они напали и освободили пленников, дали им наши медикаменты. Говорят, что против успокоительного, которым тех накачали, сработало зеленое лекарство в маленьких пузырьках. Запрашивают еще этого лекарства, а также просят оказать помощь в поиске других конвоев. Они допросили пленных, и те сообщили, что их много и они двигаются в обход Нижегородской империи с юга в Пермь. Причем идут не очень далеко друг от друга. Сейчас, минутку. Я высунул голову из-за кресла. Мила, что? Что там за зеленое лекарство в маленьких пузырьках? Ты в курсе? Да. Его сложно изготовить? Нет. Надо несколько травок варить в течение получаса, и готово. Запас этих травок у нас большой, там нет инопланетных ингредиентов. А вообще, это очень ходовой антидот. У нас в принципе его большие запасы. Так, я снова посмотрел на уже вступившие в столкновение наземные войска и кружащие над ними тарелки. Меня попросили отвлекать их, но, откровенно говоря, я больше делал это для самоуспокоения, реальной пользы же мы приносили не так много. А вот если мы попробуем заняться пленными, то пермяки могут среагировать гораздо активнее и выслать флот на помощь, отозвав его отсюда. Другой вопрос, что мы будем делать, когда это случится, но тут большой проблемы нет, в крайнем случае просто отступим. Мы по воздуху, а спасенные разбегутся по лесу. Если же пермяки это проигнорируют, то тоже хорошо. Каждый спасенный, это пара рабочих рук нам и минус одна пермякам. На связи, проговорил я в микрофон. Слушаю, отозвался радист. Готовьте флот к вылету. Прицепите к ним клетки и грузите в них антидот, стимуляторы, наши автоматы, боеприпасы, а также самую простенькую броню. Набивайте под завязку. Сейчас я дам Милу, а она скажет, что нужно в срочном порядке варить. На. Я сунул микрофон в руки девушке, а потом хлопнул ладонью по спинке кресла пилота. Свят, полным ходом в Савино. Понял. Сигара резко развернулась, и мы помчались домой. Отряд, возглавляемый нижегородским разведчиком, мы нашли через 3 часа. Все 300 спасенных деревенских полностью пришли в себя и за редким исключением били копытом в желании поквитаться с обидчиками. Ну и, конечно, все лелеяли надежду, что удастся встретить ту группу, где конвоируют их родных и близких. По дороге сюда я вовсю сканировал лес на присутствие большого скопления магической энергии и видел по меньшей мере 4 таких места. Граф Акулов. Я кивнул подбежавшему ко мне ничем не примечательному мужику под 60, уже почти седой, морщинистый и с животиком. Как-то не так я себе представлял крутого полковника-разведчика. Правда, если он внедрялся, то, возможно, так и задумано, и с ним поработали мага-хирурги. Денис Валерьевич Лукин, представился тот, очень рад, что могу лично поблагодарить вас за оказанное доверие и помощь. Пожалуйста. Кивнул я, оглядывая быстро переодевающихся в привезенную нами броню деревенских. Эти автоматы, я ткнул пальцем в один из ящиков, стреляют в том числе и рядом с дикими кристаллами. Все они подотчетные, и их нужно будет сдать. Лекарства мы тоже привезли. Понял, ваше сиятельство. Мы пролетели над еще несколькими идущими со стороны трои группами, они здесь, а мы здесь. Я протянул карту. Соответственно, идти надо туда и туда. Вот, возьмите это. Я дал полковнику коробочку с наушниками. С помощью этих штук я смогу корректировать ваше движение. Раздайте всем командирам. Разумеется, это были не рабочие наушники. Общаться я планировал через Гинза. В каждом из отмеченных на карте караванов примерно по 400 человек, продолжил я. Расстояние между ними плюс-минус 5 километров. Скорее всего, составы такие же, 300 пленных и 100 охраны. План такой, мы делимся пополам и атакуем 2 конвоя, захватываем одежду и оружие, отпаиваем спасенных и создаем еще 1 или 2 отряда. Они тоже вступают в дело. Наша задача, в самое короткое время освободить как можно больше людей. По возможности надо постараться, чтобы никто не убежал с радиостанции и не вызвал подмогу. Некоторые отряды шли впереди этого, заметил полковник. Боюсь, им мы уже не поможем. Развел руками я, и в любом случае женщины и дети идут сзади, так что мы разбредаемся и двигаемся назад в сторону Трои, постепенно расширяя область. Если прилетают враги, просто прячьтесь в лесу и стреляйте. Когда улетают, продолжаем. Понял. Разрешите идти, идите. Полковник резко отвернулся. 2 минуты на сборы, рявкнул он. Потом делимся, как я вам до этого сказал. После того, как разгрузили оружие и броню, первую часть флота я отправил в Савино, а вторая вместе с клетками осталась на случай, если кому-то срочно понадобится эвакуация. Я с помощью Гинза прикрыл их, после чего мы поднялись на большую высоту, и я установил зону веселья прямо в воздухе. Моя же сигара спустилась вниз, и мы продолжили поиски бредущих через лес конвоев с пленными. «Вон там еще пятерка в лес побежала», — крикнул Свят. «Так вали их», — отозвался я и пустил огненную волну в другую сторону, где 10 объединившихся боевиков пятились, пытаясь скрыться в чаще. Не вышло. Моя атака просадила их щиты, а автоматный огонь наземных войск под руководством полковника Лукина доделал дело. «Ничего без папки сделать не можете», — крикнул рыбак и помог Святу уничтожить ту пятерку, про которую тот говорил. Это оказались последние бандиты в данном конвое, а всего это был уже 6-й по счету. Самый многочисленный, не меньше 500 пленных, исключительно женщин и детей. Уничтожив конвоиров, мы снова помчались над лесом, и я убедился, что все остальные батальоны вооруженных деревенских двигаются в нужных направлениях и в скором времени должны перехватить следующие караваны бандитов. Спасательная операция длилась уже 4-й час, и чем дальше, тем больше мне нравилось все происходящее. Да и сами деревенские, почувствовав вкус крови, вошли в азарт и горели желанием продолжать, несмотря на то, что спали в последний раз хрен знает когда. Разумеется, им помогали и сотни литров стимулирующих эликсиров, и медикаменты, которые мы привезли из Савина. Да, у мужиков потом будут отходники, но я уверен, что никто не пожалеет о содеянном. Так же, как и мы о больших расходах, которые с лихвой отбивались трофейным оружием и броней, и, разумеется, спасенными жизнями. Через полчаса после уничтожения последнего отряда мы закончили облет, и Свят посадил доску между деревьями. Повсюду прямо на корнях или на земле сидели испуганные женщины, а мужики ходили между ними и, подбадривая незамысловатыми шутками, раздавали лекарства и еду. Особенно порадовали глаз несколько обнимающихся пар. Кто-то все-таки нашел свою родню. «Многие истощены, отпаиваем лекарствами», — сообщил подошедший ко мне полковник Лукин. «Есть беременные и совсем маленькие дети. Вы сможете их увезти? Сможем человек 50», — кивнул я. «А если будут смелые, которые согласятся сесть на борта досок и свесить ноги, то и больше, думаю, найдутся. Сейчас они на все согласны, лишь бы уйти отсюда». «Хорошо, я сделал вид, что говорю по рации», а на самом деле отошел в сторонку и обратился к Гинза. «Передай нашим с клетками, пусть спускаются». «Понял, начальник». Я снова вернулся к полковнику и указал на женщин. «Мы можем сделать всего несколько рейсов, остальным придется идти пешком». «А куда деваться?» Лукин развел руками. «У нас не участвующий в атаках резерв уже 500 человек. Они пока посторожат, а как остальных освободим, объединимся и тронемся. Если то, что вы говорите, правда, и сейчас идут бои, пермяки не смогут никого прислать, а бандиты вернутся не раньше, чем через 2 дня. Может быть, мы даже сумеем собрать отряд, чтобы атаковать Трою. Нет, их там не меньше 5000 осталось, плюс забор», — покачал головой я, — «да и пленных там больше нет, всех увели. Кстати, осталось всего 4 конвоя, которые мы можем достать. 2 из них большие, скорее всего, тоже женщины и дети. И они идут друг к дружке. Видимо, наконец, смогли связаться и решили обороняться вместе. Нас все равно намного больше, и это сэкономит нам время», — разведчик огорченно посмотрел на восток. «Плохо то, что втрое я видел гораздо больше людей. Скорее всего, тех уже успели увезти дальше к Перми. Может, попробовать догнать?» Я положил руку на плечо военному. «Бросьте, даже после эликсиров вы вон качаетесь уже, а там марш-бросок на 10 километров и потом бой. Надо этих до дома довести». «Да, вы правы». Полковник кивнул и посмотрел вверх. «Вон ваши уже летят. Разрешите заняться подготовкой к эвакуации?» «Разрешаю». Приготовление и погрузка заняли полчаса, и, чтобы освободить больше места на досках и тарелках, мы оставили на них только пилотов. Клетки, разумеется, тоже забили под завязку. И да, минимум 8 из женщин были заметно беременными. «Я буду их сопровождать», — сообщил я разведчику. «Да, как раз хотел вас об этом попросить. Здесь мы сами разберемся теперь, у нас есть ракетницы, и, если что, будем давать друг другу знаки. Удачи. Я пробежал к ББ-2 и запрыгнул в свое кресло. Взлетаем. Понял. Мы резко взмыли в небо и уже сверху наблюдали, как поднимаются в воздух остальные. Встаем кучно. Скомандовал я по радио. Гинза, когда нас никто не будет видеть, закрывай. Хорошо. Отозвался хранитель, а буквально через 10 секунд совсем другим тоном продолжил. У нас проблема, начальник. Что такое? Вон та черная точка очень похожа на летающую тарелку. Она только что появилась. Я схватил бинокль и навел на то место, которое хранитель отметил красным. Сука. Действительно тарелка, а на ней мужик, и он тоже, похоже, разглядывает нас в бинокль. Может, он нас не видит, с надеждой пробормотал Гинза. Темно же уже. Да, похоже, видит. Что делаем? Взволнованно спросил Свят. Возвращаемся, дилемма. С одной стороны, надо бы сесть и отстегнуть клетки, с другой, Пермяк не знает про оставшихся в лесу людей и, может, не видел места, где мы взлетали. Нужно его отсюда увести. Я еще раз оценил наши силы. 15 тарелок и досок, всего по одному пилоту на каждый. И только наша боевая. В принципе, от 10-15 даже заполненных врагами транспортов мы отобьемся, а в случае чего сядем. Полный вперед, скомандовал я. Высота 300 метров. Деревья замелькали под нами, а я, чтобы внимательно смотреть за тем, что происходит вокруг, выпустил еще несколько жучков. Гинза, на всякий случай прикрывай нас снизу, а то там кто-нибудь с дуру еще шмальнет из гранатомета. Понял. Полчаса мы летели спокойно и оставили за спиной трою. Я уже был почти уверен в том, что все обойдется, но тут в небе на севере пока еще очень далеко появились другие черные точки, а через 2 минуты они превратились в 40 пермских тарелок. Писец, пробормотал я. Садимся? Пока нет. Всем спуститься и лететь над самыми деревьями, снизить скорость. Мы продолжили движение, но тарелки мимо пролетать явно не собирались. Вот там впереди полянка на берегу речки, садитесь на нее и отстегивайте клетки, скомандовал я остальному флоту. Свят, малый вперед навстречу этим козлам. Как скажешь, неуверенно пробормотал помощник и изменил курс. Тем временем пермяки летели к нам на пределе скорости, и я сильно сомневался, что наши успеют отстегнуть груз и по новой разогнаться. «Есть что-нибудь белое?» — крикнул я. «У меня майка белая», — тут же отозвался рыбак. «Давай сюда». Я, быстро намотав полученную майку на ножны меча, поднял и стал размахивать ею над головой. Они машут белым флагом, похоже, сдаются. Капитан Максимов повернулся к сидящему в кресле майору Шевченко. «Это та самая доска Акулова, о которой ребята говорили. Останавливаемся в 100 метрах», — приказал Шевченко. Ведомый им флот подчинился и вскоре синхронно завис в воздухе. «Сдавайтесь!» — крикнул, усиливая свой голос. «Майор, садитесь и останетесь в живых. Я граф Дмитрий Николаевич Акулов», — донеслось в ответ. «Вот этот пацан Акулов», — удивленно пробормотал Максимов. «Ему 20 лет максимум». 19, поправил майор, внимательно разглядывая такого юного, но такого опасного противника и его необычный транспорт. «Зачем вам эти люди?» Снова донесся до них твердый голос графа. «Мы просто везем женщин и детей домой, где они смогут поесть и поспать. Он использует гипноз?» — шепотом спросил Шевченко. «Никак нет, они не воюют с вами», — продолжал Акулов. «У нас гуманитарная миссия. Вспомните своих жен и детей. Вы хотите, чтобы с ними делали то же самое? Дайте нам пролететь, и вам зачтется. Это потрясающая возможность с ним разобраться», — шепнул на ухо Шевченко капитан Максимов. «Он владеет какой-то мощной дистанционной магией, но нас намного больше, мы окружим и уничтожим его». Майор не ответил. Он был одним из тех, кому не нужно было проходить обязательную ежеквартальную переподготовку. А если быть точнее, сеанс перевнушения, не позволяющего нарушать приказы. Шевченко догадывался, что и в его голове порылись, но у него оставалась свобода воли. При этом капитан Максимов был прав. Акулов – заноза в жопе Пермской империи. И, безусловно, сопутствующие жертвы при его ликвидации допустимы. Вот только приказа на ликвидацию не было, его послали помешать нападениям на караваны с пленными. Майор перевел окуляр ПНВ с зависшей перед ними доски на поляну на берегу реки. 15 клеток, и там действительно только женщины и дети. Не так уж и умен этот Акулов. Он даже не взял достаточно охраны. Просто бери всех тепленькими, а заодно можно захватить очень интересную технику. Это минимум медаль, а максимум внеочередное повышение звания. Если бы не одно «но», дома майора ждали 5 дочерей. «Внимание всем», – произнес Шевченко и улыбнулся своим мыслям. «Всем приготовиться отступать», – прошептал я и, отключив микрофон, добавил. «Кроме нас, если нападут, надо заставить их пожалеть об этом». «Все, он что-то решил». «Внимание, я зачерпнул энергию из пирамидки, и мои пальцы засветились. Справа и слева от меня приготовились к бою мои друзья. Тарелки пермяков тронулись и, медленно развернувшись, полетели в обратную сторону. Он отдал приказ лететь в то место, где мы взлетали, и нас заметил тот первый хрен на тарелке», — подсказал Гинза. «Я сфотографировал того майора, его зовут Шевченко». «Спасибо тебе, майор Шевченко, может, еще встретимся», — прошептал я, чувствуя разливающееся в груди тепло. «Цепляем клетки назад. Курс, Савина. Глава 20. Армия генерала Донского ударила во фланг», — тараторил голос из динамика. «Противник перегруппировывается и отступает на северо-восток. На данный момент потери. 3 их к 1 нашему. Нам удалось сбить почти 100 тарелок. Остальные поднялись выше и большой угрозы не несут. Запрашиваю разрешение на использование бомб судного дня. Их техника очень удачно стоит. Разрешаю», — рыкнул император. «Есть». Связь прервалась, а император откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Первый раз за очень долгое время тяжелый груз, лежащий на его плечах, стал немного легче. Войскам удалось принудить противника к бою и не дать просто так сбежать. Войска ягуаров и пермяков уже на окраине Тамбова. Бои идут на улицах. Эвакуация завершена на 80%. «Пусть отходит в Липецк», — скомандовал император. «Что с их флотом?» «На наши провокации не поддается, так и стоит под Казанью. Он не будет атаковать», — уверенно заявил монарх. «Так же, как и северные войска, они просто присутствуют для отвлечения внимания. Эти хитрые собаки не любят терять своих людей. Как далеко мы будем преследовать северную группировку, ваше императорское величество? Если понадобится, до Северного моря, или, если они повернут на восток, до их линии обороны. А всех тех добровольцев, которые сейчас зачищают последствия прорыва через ММЗК, потом посадить на машины и послать в Липецк. Обещайте все что угодно. Деньги, медали, земли. Но, если ягуары все-таки двинутся туда, их нужно остановить. Уверен, не двинутся, ваше императорское величество. В Тамбове они награбят достаточно и больше рисковать своими жизнями не будут. Думаю, что им обещали одновременную атаку на Нижнее и убедили, что в Тамбове сопротивления не будет. Так что они больше в эти сказки не поверят. С высказыванием советника император был полностью согласен. Правда, это ничуть не уменьшало общих текущих результатов войны с пермяками. Да, те явно не выполнили свой план на 100%, но на данный момент были объективно в большом плюсе. Они ослабили ближайшего соседа, при этом понесли минимальные потери, которые, откровенно говоря, зачастую были результатом случайности или действий Акулова и той неизвестной подпольной группировки из самой Перми, которая позволила захватить 400 летающих тарелок и освободить 1500 бойцов. «Везет сильнейшему», — откинул мрачные мысли император. «Теперь все в наших руках. Майор Шевченко, ведущий флот, нашел армию полковника Лукина. Только, на беду пермяка, он не знал ни ее численности, неточного местоположения. В итоге их встретили шквальным огнем из леса, и, потеряв 3 тарелки, противник отступил назад к Тамбову. Они попробовали оставить наблюдателя, но я его быстро прогнал. Мы летали между Савиной и идущими через лес спасенными пленными всю ночь и перевезли еще более 300 самых слабых, женщин и маленьких детей. Остальным пришлось продолжить путь в сопровождении мужиков, до места, где мы сможем посадить их на машины, около 140 километров, и радовало только то, что у противника в регионе нет такого количества войск, чтобы их перехватить. Плюс ко всему вооружили мы бывших пленников по самое не хочу, и, кроме нескольких разведчиков на ББ, их сопровождали 500 наших гвардейцев. Всего нам удалось освободить почти 5000 человек. Конечно, многие ушли, но и такой результат сильно радовал. Пока мы летали, я держал постоянную связь как с Савино, так и с Парамоновым, поэтому был в курсе того, как развиваются события на фронтах, и у меня нашлось время глобально поразмыслить о происходящем. Чем дальше, тем больше я убеждался, что пермяки и не планировали прямых нападений нигде, кроме Михайловского железорудного месторождения и Ижевска. Вологду они собирались удерживать с помощью лжекнязя Шуйского, а Липецк руками князя Снегова. Потом, вероятно, должна была последовать атака Золотарецкого на Тамбов и появление основной армии где-то рядом с Нижним, плюс прорыв ММЗК и многочисленные предатели. И все на этом бы быстро закончилось. Не вышло. И во многом благодаря мне. Но тем не менее они в плюсе. Скорее всего, количество убитых с их стороны меньше, чем захваченных мирных жителей, из которых они сделают новую армию и наберут новых рабочих. Ресурсов тоже прихватили много. При этом откинули нижегородцев в развитии лет на 5, уничтожив промышленный центр в Ижевске, захватив Тамбов и лишив доступа к железной руде и возможности добывать жемчужины. Вероятно, сейчас пермяки отойдут, и где-то под диким землям проляжет сильно укрепленная граница. Нижегородцы не смогут развиваться ни на восток, ни на северо-восток, ни на юг из-за бандитов, а на западе уже Москва. Да, не хотел бы я сейчас оказаться на месте Ярослава Евгеньевича Орлова. По-хорошему ему ничего не остается, кроме как бросить все силы на производство воздушного флота и укрепление пограничных городов. Также, скорее всего, он обнесет стеной Михайловское месторождение, хотя это в ближайшей перспективе не сильно поможет. Страшно представить, сколько нижегородцы расстреляли боеприпасов во время того же прорыва ММЗК, да и в других стычках тоже. Есть предположение, что часть их армии тоже скоро перейдет на арбалеты. Ну и огромной занозой остается ситуация на юге. Пермская армия всегда будет висеть дамокловым мечом, и император не сможет выделить достаточно сил для решения вопроса с ягуарами. Те спокойно вернутся с богатой добычей и платой от пермяков и осядут втрое. Самое хреновое начнется, когда информация об этой победе распространится. Уверен, от желающих примкнуть к универсалу не будет отбоя, и тут быстро вырастет настоящее государство. Прямо у меня под боком. Этого допустить нельзя. Кристина с Ольгой вовсю собирали информацию и уже что-то нарыли по лидерам, состоящим в коалиции кланов. В самое ближайшее время я начну с ними работать, но прежде всего нужно сделать так, чтобы часть бандитов свалила. И разумеется, для этого нужно ликвидировать человека, который их объединяет и через которого идут контакты с пермяками, универсала. Именно поэтому, когда солнце уже поднялось над верхушками деревьев, вместо того, чтобы лететь домой на заслуженный отдых, мы повернули к Трое и сели в нескольких километрах от ограды. «Туннель готов, владыка», — сообщила появившаяся передо мной Эби. «Он находится на глубине 10 метров, и его диаметр 3. Заканчивается примерно под домом, где живет смертничек. Ну, там уж последние 10 метров пророешь сам». «Конечно, спасибо», — я подмигнул Демонессе. «Обращайся». Эби поправила черные волосы и исчезла. «Все чисто», — подтвердил Гинза. «Вход лучше копать здесь и по стрелке». Хранитель отметил место на земле, и я тут же приступил к рытью прохода. И тоже сделал его широким, чтобы мы могли протащить наш ББ. «Ух ты», — спустившись в тоннель, рыбак удивленно завращал головой. «Да тут метро можно пускать». «Так сейчас и пустим», — заржал Свят, снова садясь в кресло пилота. «Прошу всех занять места. Тестовая ветка Савинского метро начинает свою работу». «Рыжий, конечно», — шутканул, «а вот я сразу же прикинул, сколько нужно будет времени, чтобы проложить сюда подземный тоннель». С учетом быстрой прокачки Эби выходило, что не так уж и много. Мы расселись и тронулись. Мимо замелькали стены, а меня накрыло волной ностальгических воспоминаний о высокоскоростных поездах моего родного мира. Свят особо не гнал, но все равно через 10 минут мы находились под центром Трои. «А удобно», — довольно заявил рыбак. «Вот надо такой туннель от Савина до Лос-Сантоса прокопать. А с чего ты взял, что мы не копаем?» Усмехнулся я. «Да что ты не подумал?» — пробормотал пивовар и поскреб гладкий подбородок. «А ты, кстати, чего бороду-то перестал отращивать?» — спросил я. «Подумал, что так тоже неплохо». Опустил глаза бывший обладатель шикарной черной бороды. «Да Василисе, небось, так больше нравится», — заржал Свят. «Мне самому тоже нравится. Моложе выгляжу». «Не слушай их», — проговорила Мила. «Тебе идет. Вот сразу видно, женщина, разбирается». Улыбаясь, я снял с доски ту самую работающую на 4 больших жемчужинах фиговину, которую в свое время стырил из дома Золотарецкого. Инженеры поняли принцип ее работы и объяснили мне, а я уже потом придумал, как это можно использовать. Конечно, в том случае, если защиту своего нового дома универсал устроил по такому же принципу, как и старого. Жучки показали, где что находится, и я быстренько вырыл наклонный туннель прямо под подвал дома главы ягуаров. «Ждите здесь», — распорядился я и, подхватив ящик, зашагал по тоннелю. Что пол прямо надо мной, я понял бы и с закрытыми глазами, прущая от него энергия заставляла волосы на всем теле встать дыбом. И да, принцип защиты был тот же самый, так что с помощью этой машины и ловкости рук можно внести в магический барьер кое-какие коррективы. Я расположил устройство в метре от пола и нажал кнопку. Сфокусированной линзой луч стихийной магии ударил в перекрытие. Я поковырялся с настройками, расширил его, а потом уже принялся работать с магическими потоками в образовавшейся области. Через 20 минут моя одежда была мокрой от пота, но зато в полу появилась площадь около метра диаметром, на которой не действовала магическая защита. Ну-ка попробуем. Я использовал магию изменений, и надо мной образовалась дыра. Ха, элементарно. Через секунду я уже стоял в помещении и с любопытством осматривался. А у этого гаденыша, похоже, неплохие запасы семян. В прошлом подвале росло 6 кристаллов, и в этом он снова их все посадил. Сволочь, лучше бы я нашел эти закрома и забрал бы все себе. Гинза, сколько народу в доме? Никого, босс, как и раньше. Он все опечатал и ушел. Да, не хочет хозяин встретить сюрпризы по возвращении, но не судьба. Я улыбнулся и, на всякий случай скрывшись иллюзией, пошел исследовать огромный дом. Прогулка по трехэтажному особняку заняла полчаса, и нашел я много всего интересного, в том числе 4 семени, десяток больших жемчужин, 2 аппарата, защищающих третий этаж и внешний контур, и много чего еще. К сожалению, как не давила меня жаба, ничего забрать я не мог. Это показало бы хозяину, что здесь кто-то был. Его кабинет я, кстати, тоже посетил и хорошенько все изучил. Ладно, дорога протарена. Теперь надо просто ждать, пока этот козлина вернется. Надеюсь, он не решит сделать новую столицу в Тамбове. Но нет, он же не такой дурак и должен понимать, что оттуда его быстро выбьют. Скорее всего, окопается здесь, а когда прочно встанет на ноги и наберет новых людей, снова одновременно с пермяками нападут с разных сторон. Они придут под Вологду, а он сравняет с землей Липецк. И все. Нижегородская империя сократится до территории севернее Оки и Камы. На востоке будет быстрорастущая Пермская империя, а на юге бандитская. Ну и я в уголочке. Хреновый прогноз, и мы не дадим ему сбыться. Я убедился в том, что не оставил следов, и вернулся к ребятам. Пора домой. Зал совета Перми 9 часов утра. То есть людские потери больше ожидаемого, но приемлемые, потери техники на грани приемлемого, заканчивал доклад третий. Наши войска почти достигли линии укреплений, и дальше нижегородцы за ними не пойдут. А если пойдут, то пожалеют об этом. Успел-таки Орлов еще разок нас клюнуть напоследок, раздраженно резюмировал Верховный. Что ж, эту часть операции можно считать законченной и успешной примерно на 60%, то есть еще немного, и мы бы ее провалили. Я бы сказал, на 70, возразил четвертый. Все-таки информация о веществе, пробивающем магию, очень ценна. Да, но мы потеряли несколько сильнейших гипнотизеров и дали врагу кристаллу гипноза под Липецком. Тогда на 65, уступил четвертый. Самое главное мы все-таки сделали, напомнил второй. Нашему агенту удалось отличиться и он стал вхож во дворец Орлова, так что мы можем начинать вторую часть операции в самое ближайшее время. Нет уж, подождем. Верховный откинулся в кресле. Нам надо принять и обработать захваченных людей, а самое главное, восстановить численность техники и боеприпасов. Думаю, что истощились мы примерно одинаково, только у нас есть возможность все быстро компенсировать, а у них нет. Надо подождать, пока Орлов отдаст все нужные приказы, наладит промышленность, немножко расслабится, а потом уже и можно будет его заменить. Кстати, какие последние новости с юга? Без особых изменений, открыв нужный файл, ответил четвертый. Османские и тбилисские силы активно защищают предгорья Кавказских гор, но у нас все еще нет точных данных, собираются ли они переходить на эту сторону или просто расширяют территорию. Но в любом случае у них продолжаются пограничные стычки с европейскими государствами. Так что, может быть, у нас еще есть время. Время, фыркнул Верховный. Чтобы полностью поглотить Нижегородскую империю, нам нужен минимум год. А вы все знаете, с какой скоростью османы расширяются. Второй разведгруппе удалось закрепиться в их столице Таруме, снова заговорил четвертый. Если все пойдет хорошо, то в течение месяца мы попробуем протолкнуть кого-то из них в ряды ликвидаторов и узнать, как они добывают жемчужины из каждого кристалла. Тут главное не торопиться, заметил осторожный пятый. Это важнее игнорирующего магию вещества. Даже если мы сможем вытаскивать бесконечное количество малых жемчужин, наш прогресс с учетом присоединения нижегородцев будет просто колоссальным. Там наши лучшие люди, они все сделают, уверенно заявил четвертый. Хорошо. Верховный повернулся ко второму. Что там с Акуловым? Он опять нам палки в колеса вставлял, он сбил часть наших тарелок, которые летали на Цавина. Потом отвлекал наши силы, но в бой не вступал. И после перехватил пока неизвестное, но достаточно большое количество пленных, идущих из строя. При этом аналитики говорят, что им движут гуманистические мотивы. Гуманист хренов. Верховный покачал головой. Ладно, черт с ним пока. Совсем скоро он вместе с остальными присоединится к нам. Такие ребята хороши, когда работают на тебя. Виктор сказал, что во время переговоров рядом с Лос-Сантосом Акулов продемонстрировал неплохое владение защитой от гипноза. Это там, в лесу, он может нам что-то противопоставить, а здесь ничего, надменно проговорил Верховный. В общем, следите за ним. Он может помешать нашим планам на юге, заметил четвертый. Он активно воюет с людьми универсала. Да, теперь в этом уже ничего плохого нет. Они свою миссию почти выполнили. Кстати, раз мы недополучили пленных, может, стоит ускорить процедуру вербовки бандитов? Да, как раз хотел предложить, кивнул четвертый. Ориентировочно, у нас будут простаивать два центра обработки, так что можно начинать их заманивать и ставить под ружье. Проработайте этот момент и приступайте. И раз уж на юге диких земель теперь спокойно, можно начинать выбирать место для крепости. Так точно, Верховный. Четвертый наклонился к ноутбуку и застучал по клавишам.